Глава 7. Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета по городу Краснодару, подполковник юстиции Александра Чернова, подавив вздох и схватившись за ветку кустарника, перешагнула канаву и оказалась на чуть вытянутой поляне. Справа, под полусгнившим пнем, лицом в траву лежал мужчина. Серые джинсы, изрядно потрепанные, но, судя по всему, дорогой марки. Черная куртка-ветровка с флисовой подкладкой. Правого ботинка нет, через поляну тянется жирный след волочения. «Приветствую, Александра Максимовна, так и знал, что тебе дело передадут». Старший оперативной группы, подполковник полиции Михаил Наумов, шагнул к ней, вовремя подхватил под локоть, потому что Александра, отвлекшись на тело, поскользнулась на пожухлой траве и едва не упала. Впрочем, Михаил помог так незаметно и естественно, что даже сама Чернова была не уверена, падала она или нет. Посмотрела на Михаила мрачно. «С чего бы это?» Михаил был почти одного роста с ней. Приземистый, темноволосый и крепкий, с непокорным казачьим чубом-чуприной и таким же упрямым характером. Форменная куртка, как обычно, расстегнута, несмотря на промозглый ветер, трепавший короткие, чуть вьющиеся волосы мужчины. На ее вопрос вздернул голову, криво усмехнулся. «Ну, кто у нас тут звезда телеэкранов? Не я же». «Миш, хватит уже». Александра посмотрела на него сукоризной. Михаил вторую неделю подшучивал над ней из-за интервью, данного федеральному новостному каналу после раскрытия Черновой громкого убийства семьи в Славянске на Кубани. Черновой за раскрытие дела дали внеочередное звание — подполковника юстиции. «По делу лучше расскажи». «Ну, по делу так по делу». Наумов кивнул на криминалистов, работавших у тела. «Труп почти свежий, в пределах суток. Молодой парень, лет 18-20 на вид. Документов при себе не имеет. Местный участковый его не опознал, говорит, не с его земли». Чернова нашла взглядом участкового, молодого, засидевшегося в старших лейтенантах парня. Хороший, въедливый и внимательный. Она помнила его по паре дел, хотя участок у него не из легких. Вон и парки, и старые хрущевки, и частный сектор с весьма разношерстным контингентом. «Поквартирный обход все равно сделай», — перевела взгляд на Наумова. «Может, в гости к кому приходил или приезжал? Может, кто опознает? Кто его обнаружил, кстати?» Наумов кивнул. Ветер, подхватив полы его куртки, распахнул их, неласково пробираясь к ребрам полицейского. Тот поежился, спрятал руки в карманах, но куртку не запахнул. «Парни отправил, уже работают. А обнаружили тело собачники». Наумов указал на поникших дам в невзрачных дождевиках, рядом с которыми поскуливали и нетерпеливо перебирали мокрыми лапами рыжий сеттер и шоколадный лабрадор. «Они тут на поляне гуляют». «Лужа не великовата, чтобы на поляне гулять?» Александра посмотрела в черную и густо грязную воду в канаве, через которую только что перебиралась и едва не упала. Миша кивнул. «Так это с этой стороны лужи, со стороны шоссе, а они из ЖК «Сказка» гуляли. Там дорожки, все чинно, важно, прилично, благородно». «А сюда чего забрались, если там дорожки?» Миша быстро посмотрел на нее и сердито пробормотал. «Вот и спроси у них. Палки вон покидать или самим в кустике сбегать. Я не следак, я опер. Мое дело — обеспечить сохранность вещественных доказательств на месте преступления, организовать работу следственной группы до приезда следователя и свидетелей собрать в кучку, чтоб не разбежались». Александра усмехнулась, дотронулась до его плеча. «Ладно, не кипятись, что ты орёшь?» Чернова с грустью посмотрела на труп, пробормотала. «Почему все эти прелести мне достаются?» «Амиш». Оперативник хмыкнул и посмотрел на нее с улыбкой. Они дружили давным-давно, еще с университета. На пятом курсе, на преддипломной практике, Наумов ушел в полицию, а Чернова — в следственный комитет. И вот который год работали вместе. Так что Михаилу Наумову Александра могла простить многое. «Везучая ты, Александра Максимовна, потому что...» — отозвался он, спрятав ухмылку. «И звание, опять же, надо отрабатывать». Он поймал на себя осуждающий взгляд Черновой, стряхнул мелкие капли с рукава и направился к женщинам, державшим на поводке собак. «Ладно, пойду с собачницами пошепчусь». Наумов направился к собачницам. Александра, осторожно перешагивая через скользкие лужи, подошла к убитому, у которого работали криминалисты и местные следователи. Труп лежал на животе, лицом вниз, и неловко подвернув под себя руки. Левый ботинок оказался снят и валялся неподалеку. Желтый носок с утятами напитался грязью и потемнел. Пожилой криминалист Эрнест Иванович Лаар, услышав шаги за своей спиной, оглянулся и кивнул Черновой. «Лаар, я знаю, да». «Что, Александра Максимовна, в кабинете вам не сидится? Местные ребята вон уже работу начали. Или вам отписали дело?» Лару было за 50. Давно мог бы выйти на пенсию, прикупить домик в станицах, да разводить йоркширских терьеров. Но без работы он вспоминал, что у него диабет, гипертония и язва желудка. А поэтому даже в отпуск не ходил столько, сколько помнила его Чернова. Говорил он медленно, обстоятельно, тщательно взвешивая каждое слово и чутко не ступая на поле домыслов. Эрнест Лаар был легендой. Рядом с ним Чернова снова чувствовала себя практиканткой, боявшейся прикоснуться к трупу. «Вам» было адресовано, скорее всему, управлению, чем лично Черновой. Александру Лаар называл неизменно на «ты». «Пока не отписали, но угрожают отписать». Она вздохнула. «Эрнест Иванович, скажите, что по трупу?» Криминалист обернулся, посмотрел на следователя задумчиво. «Причина смерти предварительно — удар по голове тупым предметом и последующее удушение. На шее две отчетливые триангуляционные борозды, судя по характеру, цвету и четкости, полученные после наступления смерти. Умер он не здесь, его принесли, очевидно, вон в том пакете». Его мясистый палец указал на валявшийся у ног убитого большой полиэтиленовый мешок, в котором выбрасывают мусор. «Пока он не зацепился за корягу и не разорвался. Тогда тело и бросили, где пришлось». Он кивнул коллегам и следователю, фиксировавшему данное обследование трупа в протоколе. «Давайте перевернем, чтобы следователь сама посмотрела». Трое мужчин бережно перевернули труп на спину. Перепачканное грязью лицо отекло, на шее отчетливо выступали бледные и очень четкие, будто нарисованные светлым маркером борозды. Чернова уставилась на убитого, цокнула языком. «Молодой совсем. Что еще скажешь, Эрнест Иванович?» «Скажу, что парень перед смертью был в каком-то подвале или в заброшке. На штанах вон следы строительной пыли, ржавчины и кошачьих, прошу прощения, экскрементов. Что за пыль, это я попозже скажу. Лицо и тело под курткой чистые». «То есть сидел в этом подвале или заброшке в куртке?» Эрнест Иванович кивнул, продолжив. «Но прямоугольник на лице, с крапинками строительной пыли, битого кирпича. Все это прилипло на остатки клея от скотча, которым был, очевидно, заклеен рот. На руках следы от связывания, предположительно, пластиковыми скобами. Вот тут и тут есть специфические зазубрины». «Следов пыток нет?» Криминалист покачал головой. «Ну, как таковых ничего не скажу. На теле парочка синяков есть». Он приподнял край куртки, потом показал щиколотку правой ноги парня. На ней темнел синяк. «Но по характеру и времени нанесения они, скорее всего, получены после смерти. Ссадин, следов избиения не особо много, но на вскрытии виднее будет. Может, вода в легких, ожоги какие, следы электрошокера. Так что запиши за мной должок пока по этому вопросу». Чернова кивнула. Криминалист продолжил. «Сейчас руки, как видишь, перевязаны веревкой, но это, скорее всего, чтобы не мешались перемещать тело. Веревка хиленькая». «А по возрасту трупа?» «Дня 4». Криминалист снова кивнул на пакет. «Прошло трупное окоченение. Парня скрутили и в пакет впихнули. И уже сюда привезли. Но сохранился хорошо. Не знаю, может, прятали его где в холоде». Он вопросительно посмотрел на Чернову и добавил. «На вскрытии скажу». Чернова выпрямилась, пробормотала. «Надо потеряшек посмотреть. Может, заявлял кто?» «Посмотри, посмотри, Александра Максимовна. Одежда дорогая у парня. Из обеспеченной семьи был. Джинсы вон фирма. Куртка тоже не из дешевых. Антон вон глянул уже». Он кивнул на младшего следователя из районного отдела. Угловатого и мрачного парня лет 25. «На сайте магазина посмотрел. Из новой коллекции шмотка. Кусков 20 стоит». Чернова присвистнула. Криминалист кивнул. «Вот и я говорю, непростой парень». Чернова была с ним согласна. По строго выделенной криминалистами тропинке, где уже были изучены и зафиксированы следы, направилась к Михаилу. Тот еще беседовал с собачницами, обнаружившими труп. Подойдя, попросила. «Посмотри парня по базе среди похищенных, без вести пропавших, потеряшек, 3, может, 4 дня назад, в пределах недели. Может, какой-то крупный предприниматель заявлял о похищении сына в нашем или соседних районах. Михаил кивнул. «Понял, уже ищем. И надо опросить жителей домов в этом ЖК. Может, кто-то что-то видел». Наумов округлил глаза, но тут же поморщился, будто от сильной зубной боли. «Поквартирный обход всего ЖК?» Он покосился на Чернова. «Там 5 корпусов. В каждом по 5 подъездов и 16 этажей. Да ты представляешь, сколько там квартир! А у меня людей нет!» «Ты опять кричишь!» Чернова примирительно улыбнулась и дотронулась до плеча Наумова. Тот хмуро проследил за ее рукой и от касания как-то сразу сдулся. «Найди людей. Начните с ближайших к парковке подъездов. И записи с камер посмотрите, хорошо?» Чернова взглянула на поляну. Продолговатая, отгороженная от тропинки тощим кустарником, сухая. Если бы не вчерашний дождь, то следов было бы еще меньше. Волокли тело, судя по положению ног и следам волочения, со стороны тропинки как раз. Значит, время было безлюдное. Поздняя ночь или раннее утро, пока ни собачников здесь нет, ни спортсменов. Александра подошла к свидетельницам, представилась. «Нас домой-то когда отпустят? Дети не кормленные, да и собаки уже замерзли», — заговорила та, что постарше, с шоколадным лабрадором. Чернова улыбнулась. «Скоро пойдете. Вы свои координаты, адреса и телефоны сообщите». «Так сообщили уже», — подтянулась вторая. «И рассказали все. Ничего не видели, никого не слышали. Гуляли с собаками». «А как тело обнаружили?» Женщины переглянулись. «Дворсик», — одна кивнула на Сеттера, — «забеспокоился, залаял и кинулся за кусты. А он у меня уже убегал. Как течную унюхает, так мозг начисто отключается у него. Так вот я за ним и кинулась, ну, чтобы перехватить успеть. А он к пеньку этому кинулся, встал как вкопанный и около него лает. Я подошла ближе и... напугалась, в общем». Вторая засмеялась. «Заорала Дарья так, что у меня лесик чуть не обделался», — она кивнула на лабрадора. «Я к ней на крик, и уже потом вас стали вызывать. Ближе к домам сбегали, чтобы связь ловила». «А собаки, может, за кусты лаяли?» Женщины переглянулись. «Да нет, вроде. Ворсик сперва рвался, да я его за ошейник взяла и на поводок посадила». «Скажите, куда он рвался?» Женщина побледнела. «Это что же, он мог убийцу учуять?» Она схватилась за сердце. «Убийца рядом мог быть? Господи, страх-то какой!» Чернова поторопилась ее успокоить. «Почему убийца? Это мог быть еще один свидетель. Не скажете, по этой аллее часто в это время гуляют или, может, на пробежку кто бегает?» «Ой, не знаю», — женщины переглянулись. «Мы рано с собаками гуляем, ну, чтобы никому не мешать. Да и не освещается здесь, чтобы раньше гулять». Она кивнула на светильники, на тех оказались выбиты плафоны. Подошедшему к ней Наумову Чернова прошептала. «Надо камеры проверить на ближайших домах. И отправь ребят. Пусть пройдут всю дорогу до ЖК. Может, еще что-то обнаружат». Она снова вернулась к свидетельницам. «А может, вы кого-то встретили?» «Здесь? Ой, да тут же все жильцы до автобусной остановки ходят. Так что, начиная с 6:30, тут кого только не было». «А незнакомых или подозрительных среди них не попалось?» Хозяйка лабрадора нахмурилась. «У нас большой ЖК. 5 домов по 5 подъездов. В каждом по 48 квартир. И всем с утра кому в школу, кому на работу надо. Вы представляете, сколько народу?» «То есть никого подозрительного вы не заметили?» — уточнила Чернова. Было холодно. Ветер, продираясь через сухой подлесок, колол лицо. Над головой снова собирались тучи, того и гляди, пойдет дождь. Александра покосилась на криминалистов. Те натягивали тент над местом обнаружения трупа. Надо, чтобы и Мишины ребята поторопились со следами до ЖК. Женщины покачали головами. «Хорошо. Если что-то вспомните, позвоните мне, пожалуйста». Она достала визитные карточки, передала женщинам. Та, что с Сеттером, внезапно воскликнула. «Вспомнила странное! Хотя, может, оно и не такое странное?» Она с сомнением покосилась на подругу, та пожала плечами и отвернулась. «Когда мы человека обнаружили, я запричитала громко, Ворся загавкал на меня, и я отчетливо слышала, как что-то упало. Ну, так, знаете, шмякнулось, булькнуло. Вот там, где вы сейчас шли, за кустами. Может, ветка? А может, убийца там был? Может, обронил что-то?» Она приложила руку к груди, выдохнула. «Господи, страх-то какой!» Она пожала плечами и, подозвав к себе собаку, направилась к домам, догонять хозяйку лабрадора. Александра обошла поляну, вернулась к тому месту, где перепрыгивала канавку и присела на корточки. Миша возник рядом. «Ты чего?» Чернова заметила два продолговатых углубления с противоположного края канавки. Собачница, говорит, слышала, как тут что-то шлепнулось, когда они закричали. Вон там, смотри, на следы похоже. Позови криминалистов, пусть слепок сделают. Миша с сомнением огляделся. Ну, если бы это был преступник, они бы его увидели. Ветки-то почти ничего не прикрывают. Это если куртка светлая или яркая. А если нет? Если сделать скидку на раннее утро, туман и испуг женщин. Наумов чертыхнулся, пошел искать палку. Найдя увесистую корягу, проворчал. «Отойди хоть». «Ты палкой собираешься ковырять?» «Ну, не рукой же!» Чернова выразительно на него смотрела и молчала. Наумов чертыхнулся. «Да не смотри ты на меня так! Иди вон, свою работу поделай, а я свою сделаю!» Он принялся возить корягой по дну канавки. Чернова отошла на полшага назад, осмотрела края канавы, землю, заметила еще один отпечаток следа. «Миш, смотри, это точно ботинок! Правда, след смазан, как будто поскользнулся!» Миша покосился на находку, угукнул и, нащупав что-то в грязи, тихо выругался. Подозвал к себе понятых. Надел перчатку, закатав рукав, сунул руку в воду, манжет белой рубашки спасти от грязи не удалось, и вытянул из нее сотовый. Обычный пластиковый корпус популярной марки. «Какая прелесть!» Он поморщился, укладывая его на траву. «Как думаешь, убитого или убийцы аппаратик?» «Посмотрим, что скажет экспертиза. Удастся ли оживить телефон?»